Король Наварский улыбнулся и приказал впустить дворян. В то время, как они его приветствовали, он сделал вид, как будто лишь сейчас заметил, что его плащ остался на постели королевы, извинился перед ними за свой незаконченный наряд, взял из рук покрасневшей Маргариты плащ и, накинув на левое плечо, застегнул драгоценной пряжкой. Затем, обратясь к дворянам, спросил их о городских и дворцовых новостях. Маргарита краем глаза наблюдала на лицах окружающих дворян едва заметное выражение удивления по поводу вдруг обнаружившейся близости между королевой и королем Наварским. В то время явился дворцовый пристав и доложил о приходе герцога Алансонского. Жиона заманила его очень просто. Ей было достаточно сказать ему, что король Наварский провел ночь у своей жены. Франсуа вошел с такой стремительностью, что, расталкивая толпившихся придворных, чуть не сбил с ног нескольких из них. Он прежде всего оглядел Генриха и уже после Маргариту. Генрих Наварский любезно поклонился. Маргарита придала своему лицу выражение полного блаженства. Затем герцог окинул беглым, но пытливым взглядом комнату. Заметил и раздвинутый полог на кровати, и смятую двухспальную подушку в изголовье, и шляпу короля, лежавшую на стуле. Герцог побледнел, но тотчас справился с собой. «Брат Генрих, вы придете сегодня утром играть с королем в мяч?» — спросил он. «Разве король сделал мне честь и выбрал меня своим партнером?» — спросил в свою очередь Генрих Наварский. Или это только выражение вашей любезности ко мне, любезности моего шурина? Совсем нет. Король не говорил об этом, ответил немного смешавшись герцог. Но ведь обычно он играет с вами. Генрих Наварский усмехнулся. Столько событий, и очень важных, случилось со времени последней их игры, что не было бы ничего удивительного, если бы Карл IX переменил своих партнеров. «Брат Франсуа, я приду», — сказал, улыбаясь, Генрих. «Приходите», — ответил герцог. «А вы разве уходите?» — спросила Маргарита. «Да, сестра». «Вы торопитесь?» «Очень. А если я попрошу вас уделить мне несколько минут?» Маргарита так редко обращалась к брату с подобной просьбой, что он глядел на нее то краснее, то бледнее. «О чем она будет говорить с ним?» — подумал Генрих, удивленный не менее, чем герцог. Маргарита, точно догадываясь о мыслях своего супруга, обернулась к нему и сказала с очаровательной улыбкой: «Мсье, если вам угодно, вы можете идти к его величеству. Тайна, которой я собираюсь поделиться с моим братом, вам уже известна, а мою вчерашнюю просьбу к вам, связанную с этой тайной, вы почти отвергли. Я не хотела бы вторично утруждать вас повторением моего желания, высказанного вам лично и, видимо, неприемлемого для вас, ваше величество». «Что такое?» — спросил Франсуа с удивлением, глядя на обоих. «Так, так, я понимаю, мадам, что это значит», — сказал Генрих, краснея от досады. «Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу де Ламоль надежное убежище у себя лично, я вместе с вами готов припоручить моему брату, герцогу Алансонскому, лицо, которое вас интересует. Быть может, даже, — добавил он, еще сильнее подчеркивая смысл последних слов, — быть может, брат мой найдет и такой выход, который позволит вам оставить мсье де Ламоля здесь, близ вас, что было бы лучше всего, не правда ли, мадам?» «Отлично, отлично», — сказала про себя Маргарита. «Вдвоем они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности». Она растворила дверь в кабинет и вывела раненого Ламоля, предварительно сказав Генриху Наварскому: «Мсье, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в мсье де Ламоле». Генрих, попав в ловушку, рассказал Франсуа, ставшему полугугенотом, Из политического соперничества, как Генрих стал полукатоликом, из политического расчета. О том, как Лямоль прибыл в Париж, пришел в Лувр, чтобы передать письмо от Дюряка, и был ранен. Когда герцог обернулся, перед ним стоял Лямоль, только что вышедший из кабинета. Франсуа, видя перед собой молодого человека, красивого и бледного, вдвойне пленительного и бледностью, и красотой, почувствовал в душе какой-то новый страх. Маргарита дразнила в нем одновременно и самолюбие, и ревность. «Брат мой», — сказала Маргарита, — «я отвечаю вам за то, что этот молодой дворянин будет полезен каждому, кто сумеет извлечь из него пользу. Если вы примете его в число своих людей, он будет иметь могущественного покровителя, а вы — преданного слугу. В теперешнее время, брат мой, надо окружать себя надежными людьми. В особенности, — добавила она так тихо, чтобы ее слышал только герцог Алансонский, — в особенности тем, кто честолюбив и имеет несчастье быть только третьим наследным принцем Франции». Сказав это, Маргарита приложила к губам палец, показывая этим брату, что, несмотря на такое откровенное начало, она высказала далеко еще не все. «Кроме того, — продолжала она, — вопреки мнению Генриха, вы, может быть, найдете неудобным, чтобы этот молодой человек продолжал жить так близко от моей комнаты». «Сестра», — оживленно сказал Франсуа, — «мсье де Лямоль, если, конечно, ему подходит это, через полчаса будет водворен в моих покоях, где, я думаю, ему нечего бояться. Пусть только он меня полюбит, я-то буду его любить». Франсуа лгал, так как он уже возненавидел этого Лямоля. «Хорошо, хорошо. Я, значит, не ошиблась», — говорила про себя Маргарита, увидев, как сдвинулись брови короля Наварского. «Оказывается, чтобы направить их обоих к нужной цели, надо возбудить в них соперничество». Потом, заканчивая свою мысль, добавила: «Вот-вот отлично, Маргарита, сказала бы Анриетта». Действительно, через каких-нибудь полчаса Лямоль, выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек ее платья, уже входил, довольно бодрым для раненого шагом, по лестнице к покоям герцога Алансонского. Прошло дня три. За это время полное согласие между Генрихом Наварским и его женой, видимо, окрепло. Генрих получил разрешение перейти в католицизм не публично, а отречься от протестантизма только перед духовником Карла IX. И каждое утро ходил к обедне, которую служили в Лувре. Каждый вечер неукоснительно он шел к своей жене, входил в главную дверь ее покоев, несколько минут беседовал с женой, затем выходил по тайным ходам и поднимался по лестнице к мадам де Соф, которая, конечно, рассказала ему о посещении Екатерины и о явной опасности, ему грозившей. Генрих, получая сведения с двух сторон, еще больше насторожился по отношению к Екатерине. А в особенности потому, что выражение ее лица становилось все более приветливым. Дело дошло до того, что однажды утром ее бледные уста улыбнулись ему благожелательной улыбкой. В этот день Генрих почти ничего не ел, кроме яиц, которые варил он сам, и пил только воду, зачерпнутую на его глазах прямо из сены. Избиение гугенотов продолжалось, хотя шло на убыль. Резню сразу произвели в таких размерах, что количество гугенотов сильно сократилось. Огромное большинство было убито, многие успели убежать, кое-кто еще прятался.